Из уроков мудрослова. Из уроков мудрослова. Вот волшебник мудрослов. Он вам всем помочь готов. На уроках мудрослова самым главным будет слово. Чтобы грамотно писалось, чтобы правильно склонялось, чтобы все запомнить быстро, чтоб в тетрадках было чисто, чтоб от корки и до корки в них селились бы пятерки. В добрый день и в добрый час мудрослов встречает вас. Букваринск. Русский алфавит. Был на речке на Чернильной город маленький, непыльный. С незапамятных времен Букваринском звался он. Там, не ведая невзгод, очень славный жил народ. Хлебосольный, незлобивый, дружный и трудолюбивый. А. Аптекарь. Б. Бочар. В. Валяльщик. Г. Гончар. Д. Дробильщик здоровенный. Е. Ефрейтор, он военный. Ж. Жестянщик-простачок. З. Закройщик-старичок. И. Историк бородатый. К. Красильщик фронтоватый. Л. Лудильщик. М. Маляр. Н. Носильщик. О. Овчар. П. Писатель. Р. Радист. С. Сапожник. Т. Турист. У. Бесстрашный укротитель. Ф. Чудак-фотолюбитель. Х. Художник-баталист. Ц. Известный цимбалист. Ч. Чудесный часовщик. Ш. Шофер, большой шутник. Щ. Щенок его, букетик. Э. Электрик-энергетик. Ю. Юрист. А дальше я. Это я, мои друзья. Ты запомни, как нас пишут. Мы сажаем огород. Пусть морковка там растет. Помидор и кабачок. Зеленеет пусть лучок. Завивается горох. И салат совсем неплох. Поспевает огурец. Тут и песенки конец. Нас не слышно, только видно. Свистнул зяблик на заре. Что за нежный свист? Грустным утром в октябре с грустью падал лист. У реки шумит тростник, тросточки колышутся. Буквы пишутся, когда вовсе и не слышутся. Сердце — сердечко, местность — местечко, ненастный — ненастье, радостный — радость и счастье. Солнце — солнышко, звездный — звезда. Приходи не поздно. Смотри, не опоздай. Лучше загляни в словарь. Здравствуй, значит, будь здоров. Здравия желаю. Для проверки мало слов, с трудом их подбираю. В небо выплыла луна, доброй ночи, вестница. Чтоб добраться до нее, не найдется лестница. В этом слове буква «Т» для чего привешена? Правда, может слово «лесть»? Тут слегка замешано. Лучше ты не проверяй, словарю ты доверяй. Что за слово синтаксис? Сегодня слово синтаксис узнать вам довелось. Когда-то в Древней Греции то слово родилось. Как это интересно! Син значило совместно. Там воины-герои ходили четким строем. Тот строй не нарушался и таксис назывался. Два слова за руки взялись, в одно сплелись, в одно слились, что значило «совместный строй». Теперь учебник ты раскрой и предложение построй без страха и без скуки по правилам науки синтаксиса. Песенки знаков препинания. Точка. Точка ставится в конце. Правда же, подружки? Если точки на лице, их зовут веснушки. Точка с запятой. Если вдруг подъем крутой или длинная дорожка, встретив точку с запятой, отдохни немножко. Запятая. Я девица занятая, мое имя запятая. Мне едва хватает дня, все чуть что зовут меня. Кавычки. Что за глупые привычки, всюду врозь да всюду врозь. Мы кавычки, мы сестрички, так у нас уж повелось. Вместе мы гуляем, праздники справляем, очень крепко дружим, в синтаксисе служим. Скобки. И нам друг без друга скучно, друг с другом мы неразлучно. Многоточие. Рядом три сестрички-точки, значит, нет конца у строчки. Это точками как раз показано. Многоточием зовемся, если за руки возьмемся, значит, в строчке что-то недосказано. Тире. Я не черточка, не минус. Я прошу, не путай ты нас. Все меня тире зовут. Нужно? Буду тут как тут. Двоеточие. Зовусь я двоеточие. И я не то, что прочее. Я знак ужасно важный. Взгляни, я двухэтажный. Восклицательные и вопросительные знаки. Стой, постой, погоди. Что там, дружок, впереди? Пропасть, пожар, ураган. А не девочка и мальчуган? Глупости, враки, бред. А не пора ли на обед? Предложение. Что такое предложение? Наших мыслей отражение. Значит, в каждом мысль заложена. Нам ее узнать предложено. Принимайте предложение. Изучайте предложение. Приглядись к предлогам. В лесу у пригорка маленькая норка. Кто в норке живет? Дядюшка Крот. Есть в норке стол и диванчик. На столе стаканчик. Под стаканчиком салфетка. В стакане зеленая ветка. Для чего она, знаешь ли ты? Конечно, для красоты. На стене за диваном ковер узорчатый, а возле дивана буфет двустворчатый. Крот подойдет к буфету, возьмет большую конфету, всем раздаст по кусочку, тут мы поставим точку. Как согласуется прилагательное с существительным? В падежах. Рыжей белкой я зовусь, потому что рыжая. Поглядите, заберусь всех на свете выше я. Рыжие белки не страшны ни леса, ни волки. Я скользну наверх сосны или, может, елки. Белку рыжую поймать ты и не пытайся. Подчинение понять лучше постарайся. По родам. Я пушистый котенок. Мне не нужно пеленок. Чуть-чуть молочка на донышке. Поспать да погреться на солнышке. Еще подрасту немножко, все скажут, пушистая кошка. Какая блестящая шкурка, какая красивая мурка. А утром разбил я чашку. Хозяйка вздохнула так тяжко. Ну что за наказание, пушистое это создание. Что такое примыкание? Повторю хоть раз, хоть два. Не меняются слова. Никуда я не спешу, жирным шрифтом их пишу. Слово к слову привыкает от того, что примыкает. Отвечают нам всегда, кто, откуда и куда. Почитаешь ты стишок, все о них поймешь, дружок. Он махал метлою быстро, становилось сразу чисто. Не был дворик наш в пыли, и виднелся лес вдали. И когда он вдруг уехал далеко-предалеко, нам с метлою управляться стало очень нелегко. Я начну метлой махать, песик примется чихать. Так, махая и чихая, трудно дворик выметать. Но, надеясь, мы живем, не останемся вдвоем, издалека он вернется как-нибудь воскресным днем. Основа предложения. Повтори опять да снова. В предложении есть основа. Это вот что, доложу я вам, подлежащее сосказуемым. Найди в простом предложении основу. На дворе бушует осень, ветер гонит листья с веток, дней должно быть 7 или 8, шпарит дождик без просвета. На дворе мелькают лужи, тонут ноги у крылечка. Сентябрем от этой стужи в доме нас спасает печка. А теперь две основы в сложном предложении. Я сидел и думал, думал, а стихи не сочинялись. Из-за леса ветер дунул, и они ко мне примчались. Нежных слов смешная стая, на листок садились гладкий. Я же, еле успевая, все записывал в тетрадку. Я стишок дарю детишкам, чтоб они его читали, но девчонки и мальчишки стих мой выучат едва ли. А теперь целых три основы. Я подумал, не напрасно ты цветок покрасил красным, и рисунок твой прекрасный так украсит наш альбом. Нарисую я опушку, где с утра поет кукушка, где зеленая лягушка спит под маленьким грибом. Есть союзы подчинительные, есть союзы сочинительные. Подчинительные союзы. Понял я, что расцвело, так как стало вновь светло, потому что солнце встало, будто пламя обожгло. Распахну я в сад окошко, чтоб скорее освежиться. Вон в траве крадется кошка, то ли за мышкой, то ли за птицей. На траве роса сверкает, точно кто рассыпал бусы. Хоть комарики кусают, я плевал на их укусы. Несмотря на то, что рано, я назад в постель не лягу. Если кто иметь захочет силу, бодрость и отвагу, тот как раз их и получит на заре весенним утром, до тех пор, пока на травах росы блещут перламутром. От того, что на рассвете над землей летит волшебник, всякий, кто протянет руку, получает в дар учебник. Учит он, как стать отважным, как летать быстрее птицы, так что взрослые и дети сразу могут научиться. Поплывут они по речке, все как будто в ней родились, точно стали все как рыбы, ибо плавать научились. И в то время как иные лежебоки и обломы спят как будто неживые на перине жаркой дома, рано вставшие ликуют и приветствуют рассветы, и пока роса не сохнет, все нарвут себе букеты. Союзы сочинительные. На дворе то дождь польет, то закружатся снежинки. Это осень к нам идет, пишет грустные картинки. Или сяду повяжу, или ты ко мне заглянешь, на тарелку положу блинчик с мясом, кушать станешь? Я чайку налью в стакан, но и ты попей маленько. Песик вспрыгнет на диван или котик на коленке. Осень плачет за окном, а зато нам здесь уютно. Клен в окно стучит сучком, поминутно, поминутно. Либо сказку расскажи, либо я возьму гитару, и тихонько от души я романс исполню старый. Тишина, покой, уют, время быстро пролетает. И не то его крадут, мыль не то не замечаем. Расстаемся до утра, расставаться неохота. Нам, однако, спать пора. Завтра утром ждет работа. Разный смысл союза «да». Купил он мыло и мочало. Да толку в этом было мало. Он так и оставался черен, ведь он был просто птица-ворон. Испечем с тобой ватрушки, да еще налепим плюшки, да в стаканы чай нальем, маму в гости позовем. Союзные слова. Кто, когда, какой и чей, кувыркнулись все в ручей. Что, куда, откуда, как, так и сыплются во враг. А который, вместе с где, их не бросили в беде. Крепче всех стоял зачем. Он кидал веревки всем. Лишь почему и от чего, про то не знали ничего. Посчитаем. Живет в зоопарке печальный жираф. Вот если б поблизости был телеграф, то он бы по телеграфу из Африки вызвал жирафу. Дают ему листья, сплошной витамин, но грустно ему, он один. Живут в зоопарке тюлени-пловцы. Тюлени похожи, как близнецы. Как станут резвиться, ныряя, подумаешь, целая стая. Спина, голова, спина, голова, а их в самом деле два. Живет в зоопарке семейка макак. Спокойно сидеть не желают никак. Как жаль, что бывают на свете макакообразные дети. Попробуй таких шалунов усмири, хотя их немного, три. Живут в зоопарке гривастые львы, им стыдно косматой своей головы. Что ж делать, когда парикмахер от них убегает в страхе? Ведь нету зверей в целом мире страшнее, чем эти четыре. Живут в зоопарке лесные ежи. Ты сам их не трогай и всем расскажи, что лучше от всякого злюки держать за спиною руки. Их трогать не надо, а лучше считать. Их с папой и мамой 5. Живет в зоопарке двугорбый верблюд. Верблюда не просят изысканных блюд, не клянчат сетро и тянучки. Верблюды едят колючки. В пустыне подолгу умеют не есть. Здесь кушают сено все 6. Живет в зоопарке злодейка-змея. И с нею змеиная злая семья. И все называются кобрами. И все притворяются добрыми. Ты змеям не верь. Я не понял совсем, зачем их так много. 7. Живут в зоопарке речные бобры. И где только прячут они топоры. Я слышал, бобры — строители. И дети бобров, и родители. Пойдем у кого-нибудь спросим, как строят дома эти 8. Живет в зоопарке чистюля енот. Немытую пищу он в рот не берет. А это енотовы дети. Сейчас им дадут по конфете. Глядите, конфеты и 9 полощут в корыте все 9. Живут в зоопарке павлины, друзья. И есть у павлинов забота своя. Павлинам ужасно обидно. Самим-то хвостов не видно. Им зеркало надо повесить. Об этом мечтают все 10. Живут в зоопарке, как будто свои. Синицы и голуби и воробьи. Все прыгают с ветки на ветку. Для них не построили клетку. Стеречь их не надо строго. Их очень и очень много.